Часть 71. На площадке перед административным зданием Брейн неожиданно обнаружил Саманту, которая, как обычно, в таких случаях сидела в беседке. «Ты почему не на обеде?» — спросил он, когда она, выйдя из беседки, направилась к нему, покачивая бедрами. «Эй, ты меня слышишь?» «Молчи. Это сука выходит», — прошипела Саманта, прижимаясь к нему всем телом, но продолжая смотреть ему в глаза снизу вверх. Брейну хватило выдержки и опыта, чтобы не вертеть головой, и краем глаза он заметил Марту. «Какая такая сука, ты о чем?» Попытался соскочить с темы Брейн и тут же получил легкий удар коленом в пах. «Да ты с ума сошла!» «Я все видела». «Да что ты видела?» «Не дергайся, пока эта сука не уйдет!» Все тем же низким голосом произнесла доктор Нильсон и улыбнулась Брейну, однако ее глаза оставались холодными. Наконец Марта исчезла в зарослях на одной из кирпичных тропинок, и Саманта оттаяла. «Испугался?» — спросила она, отпуская Брейна. «Не то слово. Я думал, у тебя крыша поехала. От голода». «Я пообедала в лаборатории. У нас запас просроченных картриджей еще больше, чем в столовке». «Аналогично. В моей кухне также можно держать осаду полгода без подвоза продуктов». «Ты плохо выглядишь. Пойдем, я сделаю тебе массаж». «Пойдем». Согласился Брейн, понимая, что массажем их встреча не ограничится. Не то чтобы он был против, однако странное напряжение последних дней давало о себе знать. Брейн не мог вспомнить, что он делал и где, но усталость накапливалась. А Саманта была чудесной. После ее массажа Брейн почувствовал себя так хорошо, будто сбросил десяток лет. И она, конечно, непременно этим воспользовалась. Она имела на это право, потому что была особенной. «Я приготовлю какого-нибудь кофе», — сказала доктор Нильсон, выскальзывая из-под одеяла совсем без ничего. Брейн улыбнулся. Она была само совершенство. Разумеется, для ее возраста. «Думаешь, толстая?» — донеслось с кухни. «О чем ты?» — сыграл непонимание Брейн. «Я не слышу тебя. Иду в душ». Однако Саманта перехватила его перед дверью в ванную комнату. «Я сломаю ей кадык. Так и знай». «Перестань. У нее не было ни единого шанса», — попытался заступиться за Марту Брейн. При этом он прекрасно помнил, что ее провокации на него действовали. Еще немного, и он был бы готов. «Хорошо, я просто дам ей в глаз». Брейн вздохнул и, зайдя в ванную, включил душ.